Эпилог. Спустя 6 лет. Вот как ты умудрилась проиграть? К тому же собственной сестре. В следующий раз я буду участвовать, продолжал сетовать Гордон, когда мы приземлились у замка. Прошлая гонка была нашей, а тут... Да-да, бурчал Смарагд. Моей же драконице стыд-позор, хоть в пещеру не возвращайся. Как мне теперь ей в глаза-то смотреть? А не ты ли ей поддался? Зачем резко затормозил на последнем препятствии и позволил ей обогнать нас? Я уставила руки в бока. Кто? Я? Смарагд расправил крылья и грозно зарычал. Не сваливай на него всю вину. Гордон уже в который раз защищал дракона. Да-да. Да ну вас! Едва провели ритуал, спелись, как два голубя. Однако вспоминать о тех днях было больно. Гордон после воссоединения связи почти неделю пролежал прикованный к постели. Настолько много сил вытянул из него тот магический цветок, даровав взамен язык дракона. Возможно, на этом препирательства бы не закончились, но в это время нас накрыла огромная тень. Земля дрогнула, и драконица с ярко-синими глазами опустилась рядом со Смарагдом. «Ура! Я победила!» — закричала Лена и с легкостью спрыгнула на траву. За последние годы она изменилась до неузнаваемости. Стала более открытой, азартной, жизнерадостной, а как только связалась с драконицей, неустанно гоняла на ней. Казалось, она была рождена для этой жизни. Целитель смог удивительным способом вернуть ей хорошее зрение, и она давно позабыла о тех ужасных очках. «Неужели ты их обошла?» — изумленно воскликнул подошедший к нам Тибальд, который, не стесняясь, обнял жену за талию. Ему понадобился почти целый год, чтобы уговорить Лену выйти за него замуж. «Мама!» — подлетел к нам тот, кто потеснил в моем сердце мужа. Я нагнулась и подхватила сына на руки. «Ты победила?» «К сожалению, нет, солнышко. Твоя тетя нас обошла на этот раз». «Вот я вырасту!» — он продолжил болтать, а мы направились к Глории, сидевшей с тремя карапузами на широком пледе. Сегодня ей выпала роль няньки, хотя ей это было в радость. Она безумно полюбила детей с тех самых пор, как взяла на руки Кирсана. Впрочем, своим она обзавелась весьма скоро. Как и предполагал Гордон, высшее сословие не пожелало смириться с тем, что призраков больше не будут выращивать для убоя, и пожелала вернуть все на круги своя. Любимому пришлось снова обратиться к Дамье, который на некоторое время поселился в замке со своими людьми с целью нашей защиты. Стоило Глории увидеть мужественного Эвана, она напрочь позабыла о Тибальте и перестала ему досаждать. Под влиянием главаря наемников она значительно изменилась. Наряды больше не занимали ее мысли, хотя любила, когда ей в подарок из моего мира перепадало что-нибудь из косметики или ювелирных изделий. Она и сама любила прогуляться по Москве, когда я или Лена донимали мужей, и они отправлялись с нами в наш мир. Хотя им это тоже шло на пользу. Они присматривались ко всевозможным новшествам, и многие из них стремились воплотить в замке. Я любила уединиться с любимым мужем в какой-нибудь уютной кафешке, выпить с ним по чашечке горячего шоколада с маршмеллоу, понаблюдать за кружащимися снежинками. Чтобы не разлучать меня с сестрой и позволить ей изучать и дальше драконов, Гордон предложил молодоженам занять западную часть замка. Конечно же, они с радостью приняли такое щедрое предложение. Тибальд сдержал обещание и вернул брату долг, хорошо обогатившись на сделке с темными эльфами. «Спенсер, угомонись!» — прикрикнула Глория на еще одного нашего с Гордоном сына. Но тот продолжил тягать маленького призрака с изумрудными глазами за хвост. Пока это был единственный детеныш Смарагда, но у них с Сапфирой все еще было впереди. Дракончик рычал, легонько покусывал в отместку годовалого малыша, из-за чего поднимался визг. Все затихало буквально на пару минут и начиналось заново. Такая картина продолжалась вот уже которую неделю. «Наша взяла?» — только и спросила младшая сестра Гордона, поглаживая немаленький живот. «Еще пару месяцев, и нас станет на одного человечка больше». Мы с сестрой переглянулись, одновременно кивнули и присели на траву. Наши мужья также к нам присоединились. Я положила голову на крепкую мужскую грудь и посмотрела на горы. Сильные руки сомкнулись на моем животе, и я широко заулыбалась. В небе кружились несколько взрослых призраков. Еще немного, и им здесь станет тесно. Придется искать для них новые земли. Вот только где? Да и кто знает, как долго продержится это установившееся шаткое равновесие, что стоило сильным мира сего раздавить непокорного лорда. Ничего. Даже наемники не смогли бы их остановить при всем своем желании и возможностях. Почему они внезапно оставили нас в покое, пока было сложно судить. Возможно, ждали нового, более сильного поколения. Или же пытались заручиться поддержкой императора, который давно получил свою заветную жемчужину. Наверняка пройдет не один век и не два, прежде чем этот древний вид драконов оставят в покое. За это время в борьбе за право на существование погибнет немало призраков. Но сейчас мы наслаждались счастливыми моментами, которые дарила нам жизнь. С каждым днем мне все тяжелее удавалось выкроить пару часов свободного времени на рисование. Помимо полетов на Смарагде, воспитания детей, с которыми любила возиться, и Вивьен, присмотром за огромным замком, я учила местный язык, но, несмотря на свою занятость, старалась каждые 2-3 месяца пополнять нашу картинную галерею новым портретом. В Паталии я обрела тех, кто полюбил меня всем сердцем. Гордона, без которого больше не представляла свою жизнь. Смарагда, ставшего мне верным другом, хоть и частенько ворчавшего. Вивьен, по-прежнему хлопотавшую за меня и заменившую мне ту, чью любовь я так и не познала, но отдавала ее сполна своим детям. Они были моим смыслом жизни, моим продолжением, моим самым большим сокровищем. Тот осенний день, 6 лет назад, показавшийся мне полным кошмаром, на самом деле положил начало безграничному счастью.